Люба. Только, пожалуйста, поскорее, побольше хлеба. Грзах, пожалуйте в уютный уголок. Люба. Сядем рядышком. Я слушаю, Марго. Они садятся в уютном уголке. Григорий Захарович приносит хлеба и вина. Марго. Главное мое несчастье, что я необразованная. Короче говоря, неграмотная. Люба. Марго, все в жизни можно поправить. Только нужно захотеть, чтобы было хорошо. Марго. Этой зимой, конечно, по ликвидации безграмотности начал ходить ко мне один молодой человек второй ступени. Ликвидировал. Вы, он мне говорит, Марго, ко всему такая способная, а в трамвае не можете даже прочесть, куда он идет. Это стыдно, и вы всегда будете состоять в экономической зависимости. Я ему вполне поверила, но этот учитель второй ступени был такой привлекательный шатен, что я влюбилась и перестала понимать, что он мне говорит. Семен это заметил и оставил мне на голове половину волос. Нет, я, безусловно, падшая женщина. Мне остается одно достижение, чтобы меня пускали в бар на Невском во всякое время без кавалера. Но с моим туалетом об этом и думать нельзя. Значит, передо мной разверстая могила. Люба, глупости! Как не стыдно! Смерть! Ужасно! Марго, а вы, давеча, говорили, в Неву кинетесь из-за квартирной платы. Люба, я была зла. Нет, раздосадована. Вы понимаете, Марго, когда человек, как столб каменный, не желает ничего чувствовать, не понимает, передразнивая, вы про что, вы про что? Близорукий. Ему говоришь, хочу счастья. Он ужасно пугается, сует 3 рубля, как товарищу. Марго. В этих случаях нужно мужчине действовать на нервы. Люба. А их нет у него. Этот второй ступени учитель говорил вам какие-нибудь слова про любовь? Марго. Говорить не говорил, положим, но косился. Я его, бывало, жду, волосы взобью, губы намажу, и у меня будто все голова болит. Голову роняю на сторону, ресницами мыргаю. У него так краска, знаете, в щеки и ударит. Но аккуратно, слов не говорил. Ликвидатор, им нельзя. Люба, мне в жизни никто не говорил прекрасных слов. Встает, будто я огородное чучело. Хинин, приотворив дверь, Григорию Захаровичу. Подливай им, подливай. Люба, стоя перед Марго. Марго, скажите правду, меня можно любить? Грзах появляется в уютном уголке и наливает вино. «Жарим, жарим, цыпленка!» Пробует вино. «Это вино из Тифлиса, это хорошее вино! Вы его пейте!» Ушел. Марго. «Про интересную наружность тысячи найдутся, скажут. Кроме того, у вас действительно фигурка». Люба. «Но мне нужно, чтобы не тысячи. Один человек это сказал, а он столб. Я как лоскут, вьюсь вокруг него, обвиваюсь». Никакого впечатления. Быстро вытерла глаза. Для него это мелочи. Ладно, мелочи так мелочи. Чокаются. За вас, Марго. Марго. Про вашего Алешу плохого не могу сказать. Строгий гражданин. Люба. Да, он удивительный. Давно еще, в Рязани, я к его тетке в сад залезла малину воровать. Он меня на заборе и поймал. Ты, говорит, что здесь делаешь, стриженая? Взял да и поцеловал в щеку. С этого часа я будто к нему привыкла. Есть люди, а есть Алеша. Так все было хорошо, просто между нами. А с этой весны начались белые ночи, началась моя тревога. Что-то мне еще нужно. Марго. Вежливости. А то у них одно — за волосы возить, обхождение. Люба. А слов умения у меня нет. Объясните ему, чего я хочу. Посмотришь кругом. Мы все не ученые, нищие, глухонемые, а сердце просит нежного, прелестного. Марго. Как они пузыри пускают, эти грудные, ну чудно. Люба. Я такой бы была хорошей подругой. Нужно, чтобы меня полюбили. А тогда хоть на смерть посылай. Когда на меня смотрят с ненавистью, даже спиной чувствую, сердце сжимается. А за что меня не любить? За что обижать? Сегодня накинулись на дворе. Точно я собака на чужой двор забежала. Вот им и стыдно стало. Управдом потом так извинялся, кланялся. Говорил, что ему стыдно. И Рудик ужасно извинялся. По-моему, я тоже слишком грубо ему ответила. А этот актер, боже мой, смеется. Нет, конечно, люди все хорошие, только не обтесанные, рогатые, подозрительные. Марго, я все-таки всех люблю, целует ее. Если бы только немножко счастья мне...